Спала Надежда плохо, ворочалась и постановала во сне, так что муж впросонья ворчал, что ей все не имется. Кот по причине жаркой погоды спал не в семейной постели, а в кресле возле окна, иначе Надежде и от кота бы попало. Проснулась она рано и, приходя на кухню, чтобы выпить воды, увидела, что в зеркале в прихожей отражается что-то несусветное. Волосы стоят дыбом, глаза опухли, а щеки, наоборот, едва не свисают. Да что же это такое? Надежда бросилась в ванную и долго плескала в лицо холодной водой. Потом терла его жестким махровым полотенцем. Глаза вроде бы чуть открылись, но лицо стало малиновым от жесткого полотенца. Надежда расстроилась и снова легла, потому что делать в 5:30 утра было совершенно нечего. «Это от стресса», – думала она. Вроде бы эти двое ничего мне не вкололи, просто нажимали какие-то точки на шее и на руке. А вдруг у меня кровообращение нарушилось, и теперь всегда будут такие глаза, чтобы их черти подрали. Тут она вспомнила, что один из тех, кто ее допрашивал, мертв, а другой после встречи с грозным тузиком, если и жив, то долго теперь будет отдыхать на больничной койке. На душу пролился бальзам успокоения, и Надежда Николаевна крепко заснула. А когда проснулась, то обнаружила, что уже утро, и муж ушел на работу. Против обыкновения в душе у нее не возникло чувства вины, потому что если бы муж увидел ее с таким лицом, то ужаснулся бы. В комнату вошел кот. Ступал он неторопливо, держался индифферентно, из чего Надежда сделала вывод, что кот сыт и доволен жизнью. «Бесик!» – жалобно позвала Надежда. «Иди ко мне!» Кот фыркнул пренебрежительно и отвернулся. Поэтому Надежда уверилась, что с ней все не так плохо. Когда хозяева вправду болели, Бесик обязательно находился рядом и работал котом. То есть мурлыкал что-то успокоительное и подсовывался под руку, чтобы погладили. Так что Надежда решила не валять дурака, а вставать. Она отважилась заглянуть на себя в зеркало и только после душа и чашки крепкого кофе с сахаром. Тщательно уложила в волосы и кое-что набросала на лицо. Теперь вид в зеркале был более-менее приличный. Тут позвонил муж. «Надя, что же ты мне не сказала, что к нам вчера в квартиру залезли?» – кричал он в трубку. «Да я...» – Надежда растерялась и ляпнула первое, что пришло в голову. «Я забыла». «Забыла?» – муж поперхнулся, но тут же вообразил. «Надя, все-таки ты, наверное, в той маршрутке головой ударилась». Надежда промолчала, хотя точно знала, что головой не ударялась. Далее выяснилось, что утром муж встретил во дворе участкового Виктора Полоскина. Участковый был ранней пташкой и шел по своим делам, и, встретив потерпевшего, на которого указал ему Антонина Васильевна, вполне соответствующий своему прозвищу «Недремное око», решил провести профилактическую беседу. «Дескать, жена ваша, женщина, легкомысленная, взлом квартиры всерьез не приняла, а вы, я вижу, человек солидный, так что замки уж поменяйте». Надо отдать должное Сан Санычу. Он не стал в присутствии посторонних людей ругать свою жену, а позвонил ей, только придя на работу. И опять-таки больше озаботился он Надеждиным здоровьем, чем замками. «Надя, – строго сказал он, – тебе нужно обязательно сходить к невропатологу. Мало ли что голова не болит. Потом заболит, да еще как. С этим нельзя шутить». «Да ладно, – вздохнула Надежда, – запишусь». И поскорее повесила трубку, подмигнув самой себе в зеркале. Все, проехали. Больше муж ругаться не станет. А у нее появилось свободное время. Можно сказать, что в поликлинике в очереди сидела. На что бы еще его потратить? И тут Надежда вспомнила, что обещала дворничихиной дочке попросить Игоря, чтобы он нарисовал портрет девочки. Обещала, да ничего не сделала. А детей обманывать нехорошо. «Ага». Вот он, рисунок Игоря на асфальте. Хватило у Надежды ума сфотографировать его на телефон. Так что Игорь вспомнит, у него глаз алмаз. Нужно съездить к нему прямо сейчас. Он по утрам работает в своей мастерской. Это Надежда точно знает. А звонить ему она не будет, потому что он начнет отнекиваться. Я занят, лучше завтра или на следующей неделе. А там он куда-нибудь уедет. В общем, нужно ловить его немедленно, не откладывая дело в долгий ящик. Надежда собралась за 5 минут и выскользнула из дома, удачно избежав встречи с Антониной Васильевной. Мастерская Игоря находилась на Большом проспекте Васильевского острова в старом доме. По капризу тогдашнего архитектора окна в доме были огромные, и не было возле дома высоких деревьев, так что ничто не заслоняло свет. Поэтому власти еще в советское время выделили этот дом под мастерские художников. Потом, после перестройки, кое-кто сумел там закрепиться. Нужный подъезд был со двора. Надежда давно не была в мастерской и с удивлением обнаружила, что подъезд теперь оснащен домофоном. И дверь была новая, железная. Раньше-то старая, дубовая, на одной петле висела. Надежда Николаевна долго соображала, какой же нужно нажать номер. Вроде бы квартира на 5-м этаже или на 6-м. Но 6-й этаж последний. А с площадки, она помнит, еще маленькая лесенка идет наверх. Чердак, что ли? Она отошла в сторонку и задрала голову. Точно, в доме есть чердак. И похоже, что обитаемый. Там окна новые и выход прямо на крышу, которая заборчиком огорожена. И зонтик полосатый виднеется. Похоже, кто-то себе террасу сделал. «Женщина, вы что ищете?» — окликнула ее старуха из окна 1-го этажа. Старуха была колоритная, настоящая ведьма, загибающимся под воротку носом и кустистыми бровями, из-под которых выглядывали маленькие цепкие глазки. Надежда тотчас вспомнила, где она видела эту старуху. Не узнать ее было невозможно, а видела она старухин портрет на выставке Игоря в прошлом году. Ох, какие Игорь представил тогда портреты! И главная выставка была камерная, небольшая, в скромной галерее. То есть эта выскочка Галка не принимала в ней никакого участия. Ее вообще не было. Не то в санаторий уехал, чтобы здоровье поправить, которое сильно пошатнулось от многочисленных диет и очищения организма. Не то опять-таки в пансионат на какие-то очищающие процедуры. Так что были там художники, да еще парочка доброжелательных критиков. Еще старые друзья, такие как Надежда с мужем. Прекрасно тогда провели время. Портреты Игорь писал удивительные. Причем натуру выбирал сам. И мимо такой колоритной старухи, конечно, пройти не мог. Надежда воочию увидела перед собой портрет в простой раме и подпись «Веринея». Имя у бабки было старозаветное, и Святцев небось. Тогда еще, стоя перед портретом, вспоминали они старый советский фильм. Героиню тоже звали Веринея. Там она удивительной красавицей была. И актрису подобрали очень красивую. Вот имя и врезалось Надежде в память. «Простите, вы, наверное, Веринея?» «Вот отчество не знаю», — сказала Надежда, искательно улыбаясь. «Ясно», — старуха улыбнулась, отчего видны были прокуренные желтые зубы. А глазки совсем прятались под бровями. «Игоря ищите». «Ну да, только номер квартиры забыла», — честно призналась Надежда. 7-ю нажимай», — сказала старуха. «Да подольше держи, а то он, когда работает, может не услышать». «Не отвечает», — через некоторое время сказала Надежда. «Дома он, дома. Пришел к нему один такой. Портрет с него Игорь пишет». В голосе старухи послышались ревнивые нотки. Надежда потопталась еще у подъезда, потом достала мобильный телефон. «Надя, ты по какому? По делу или просто так?» – послышался недовольный голос Игоря. «По делу», – коротко ответила Надежда. «Открой дверь, я внизу». «Да я не в мастерской», – тут же открестился Игорь. «Я на совещании. Лосхе». «Не ври, я знаю, что ты работаешь», – припечатала Надежда. «Я ненадолго». Послышался тяжелый вздох, и Игорь покорился неизбежному. Надежда поднялась на 6-й этаж пешком и остановилась перед дверью передохнуть. Затем толкнула дверь, которую она знала. Игорь никогда не запирает, находясь в мастерской. Все было как раньше. Длинный извилистый коридор, уставленный холстами в подрамниках, самодельные полки, на них разная всячина. Гипсовые бюсты, глиняные кувшины, костяные и деревянные статуэтки. Это еще многое другое Игорь приводил в свое время из многочисленных творческих поездок по стране. Надежда свернула в маленький коридорчик перед комнатой и едва не опрокинула на себя кучу папок с набросками. «Ну, явилась по мою душу!» Игорь выглянул на шум. Был он в длинных шортах и старой футболке, заляпанной краской. Голова повязана платком, отчего он казался похожим на веселого пирата. Надежда малость устыдилась. «Нехорошо отрывать человека от работы, тем более такой творческой». «Я ненадолго», – примирительно сказала она. «Ладно, мы прервемся. Иди пока чайник вскипяти». Все знали, что в мастерской Игорь никогда не ест, только пьет чай. А к чаю уж кто что принесет. Надежда достала из сумки круглую коробку с печеньем и половину пирога с мясом. Пирог был еще теплый, купила в пекарне в метро. Кухня в мастерской была крошечная и в противовес комнате очень захламленная. Обитая раковина, над ней потертый шкафчик с удивительно противным скрипящимися дверцами. Надежда протерла шаткий столик, подложила под него картонку, сполоснула разномастные чашки, одна из которых была и вовсе без ручки. Ох, надо бы Игорю в мастерскую чашек подарить. Все дело в том, что жену он сюда и на порог не пускает. Уж она грозилась ремонт сделать, чтобы журналистов в мастерскую приглашать. Но тут Игорь твердость проявил. У меня, сказал он, от твоего хай-тека вдохновение пропадает и желание работать. Отступилась Галина, так что Игорь теперь от нее в мастерской спасается. Чайник, однако, был новехенький. Видно, тот старый сломался, да и заварочный чайничек красоты неописуемой стоял на почетном месте. «А вот и мы», – сказал Игорь, входя в кухню. «Ой, пирогом как пахнет!» «Знакомься, Надя, это друг мой старый, Лёва». «Лёв Цыпкин», – сказал, подавая руку, такой смешной человечек, что Надежда едва не спрыснула. Имени соответствовала только его голова. Большая, красивой формы, увенчанная пышной седой гривой. На лице привлекали внимание глаза. Темные, яркие, блестящие. Все это великолепие держалось на довольно хилом теле и коротких ножках. Только руки были как не от этого тела. Пальцы длинные, гибкие, ладони узкие. Все вместе производило странные впечатления. Ясно, что Игорь никак не мог пройти мимо. Как раз для него такая натура. Надежда представилась и стала резать пирог. «Ты не смотри, Лёва, что она такой скромницей глядит», – посмеивался Игорь. «Надя, знаешь, у нас кто?» Хлоп! Надежда ловко уронила нож рядом с ногой Игоря и, нагнувшись, больно ущипнула его за голую икру. «Хм, Надя, она старинная моя приятельница. Мы с ней 100 лет дружим», – смущенно пробормотал Игорь, правильно поняв Надиное телодвижение. Да она и посмотрела на него грозно. Дескать, кончай трепаться про меня. Удружил уже однажды. Век не забуду. «Кушайте», – приветливо улыбнулась она Льву, пододвигая ему тарелку. «И чай какой у тебя, Игорь, вкусный». «Китайцы подарили», – подмигнул Игорь. «Чайничек? Чай какой-то немыслимый, не спрашивай, как называется, язык сломаешь. Они у меня 3 картины купили». «И до Китая слава твоя дошла», – прищурилась Надежда. «Ага, и до Израиля», – ставил Лев. «Я сейчас там живу. Сюда по делам часто езжу». «Лёва у нас кинопродюсер известный», – сказал Игорь. «Всю жизнь с кино был связан». «С детства люблю кино», – рассмеялся Лев. «Хотел в актеры пойти. Да куда уж с такой внешностью. Сначала на оператора выучился, потом сам снимал, а теперь вот продюсер». За чаем они вели занимательную беседу. Лев оказался талантливым рассказчиком и поговорить любил. «Всё». Игорь отодвинул чашку и посмотрел на старинные часы с кукушкой, что висели в простенке. Циферблат был расписной, стрелки фигурные. Правда, кукушка давно уже перестала выскакивать по причине преклонного возраста, но сами часы ходили, причем довольно точно. «Надежда, говори быстро, что тебе нужно, а то мы работать пойдем. Нужно время экономить, сегодня закончить. У меня вечером мероприятие», – он слегка поморщился. Я вот по какому вопросу спохватилась Надежда и быстренько изложила свою просьбу. «Понимаешь, девочка твой рисунок на асфальте всячески бережет, оградила прутиками, да ведь все равно до первого дождя. Так что ты уж порадуй ребенка-то». И Надежда предъявила фотографию в телефоне. Игорь без слов взял лист бумаги и мягким цветными карандашами нарисовал портрет девочки. Заняло у него это 10 минут. «Ой, еще лучше!» Надежда едва не захлопала в ладоши. «Игорь, да ты волшебник!» «Да ладно», – Игорь смущенно улыбнулся. «Значит, дома лаком для волос покрою, чтобы закрепить?» «Сделаю и в рамочку вставлю». «Да, как ты решил уже? Как ту доску-то использовать, что тогда на помойке нашел?» «Ай!» – Игорь не растерял еще своих привычек, – рассмеялся Лев. «Все рыщет по помойкам. Я, знаете, очень это дело одобряю», – стал он серьезным. «Потому что Игорь такие вещи делает на этих старых досках. Тебе бы к нам в Тель-Авив на рынок шук-шиш-пишим. Вот где раздолье-то. Мебели старой там навалом. А те 2 доски, что ты рыбами расписал, я другу своему в рыбный ресторан пристроил. Отлично там смотрится. У него сразу посетителей прибавилось». «Да вот, кстати, — встрепенулся Игорь, — посмотрел я на ту доску, подумал над ней и решил, что лучше всего будет смотреться на ней что-то китайское. Знаешь, есть такая китайская лаковая миниатюра на дереве. И вот если доску ту как следует обработать, то хочу изобразить на ней сценку из китайской жизни. У тебя случайно открытка-то не сохранилась, что в том дворе нашли? Может, и завалялась в сумке?» Через минуту Надежда уже протягивала ему открытку, где изображена была китайская кукла. «Можно я взгляну?» Лев потянулся к открытке, взял ее длинными музыкальными пальцами и долго разглядывал. Потом вернул Надежде и проговорил. «Видел я такую куклу». «И где же?» – спросила Надежда, стараясь не слишком демонстрировать свой интерес. «Далеко отсюда, на Алтае, и очень давно, еще в 70-е годы прошлого века. Я тогда молодой совсем был, работал помощником оператора в группе Николая Акимовича». «А кто это?» – машинально переспросила Надежда. «Что?» – Лев выпучил глаза, уставился на Надежду так, как будто увидел инопланетянина. «Как можно не знать Николая Акимовича? Ах, ну да, вы же не связаны с миром кино». Это прозвучало в его устах, как вы же читать и писать не умеете. «Николай Акимович Мор – великий режиссер-документалист», – продолжил Лев, немного успокоившись. «Эйзенштейн документального кино. Великий человек. Я у него всему научился». «Ну, извините», – пробормотала Надежда. «Так что там было с этой куклой?» «Ах да, кукла. Как я уже сказал, мы были тогда на Алтае. Снимали фильм о выдающемся русском путешественнике Чибикове. Ему тогда было без малого 90 лет, а может даже больше. Прожил удивительную жизнь. Обошел половину Китая и всю Монголию. Побывал даже на Тибете. Первым писал многие места, где до него не был ни один европеец. Женился на китаянке. Да у него и самого, наверное, были какие-то китайские корни. Во всяком случае, было в его внешности что-то китайское. Свободно говорил по-монгольски и на нескольких китайских диалектах. Поэтому в Китае легко мог сойти за своего. Потом написал несколько серьезных книг о Китае, о тамошних обычаях. Можете себе представить, молодым человеком он застал так называемое боксерское восстание. При упоминании о боксерском восстании Надежда Николаевна насторожилась. Было такое впечатление, что она слышала это в связи с куклами. Ну, потом он ушел на покой, поселился на Алтае, поблизости, к местам своих путешествий и занялся писательским трудом. Описывал свои путешествия, жизнь старого Китая. «Вроде писателя Арсеньева, который Дерсу Узала написал?» – спросила Надежда, чтобы показать свой интерес. «В какой-то мере», – согласился Лев. «Но вы говорили о кукле», – напомнила ему Надежда. «Ах да, кукла. В доме Чибикова вообще было множество всяких редкостей. Представляете, сколько диковин он привез из путешествий и собрал за свою долгую жизнь. Много, конечно, передал в музей, но что-то оставил и у себя. Даже сам дом у него был очень необычный. Крутая крыша с загибающимися краями, как у китайской пагоды, высокие двери из темного дерева, на которых были вырезаны иероглифы, приносящие счастье и долголетие. По сторонам от дверей два изваяния монгольских демонов, которые должны отгонять от дома всяческие несчастья. И, как видно, все это помогло. По крайней мере, Чибиков прожил до глубокой старости, почти никогда не болел, не был расстрелян, не попал в лагеря. А ведь из тех, кому много пришлось бывать за границей, почти никто в предвоенные годы не избежал обвинения в шпионаже. Кроме того, Чибиков был знаком со многими опасными людьми. Я видел у него фотографию Якова Блюмкина. Это имя показалось Надежде знакомым. Но она, на всякий случай, она уточнила, кто это Яков Блюмкин. Известный чекист, яркая личность. Начинал как эсер, террорист, но потом поступил в ЧК. Сначала он прославился тем, что убил немецкого посла Мирбаха, чтобы сорвать заключение Брестского мира. За это его на какое-то время отстранили от работы. Но потом непосредственный начальник Блюмкина, Глеб Бокий, вернул его в органы и отправил в Монголию с какой-то серьезной миссией. Там он, судя по всему, и познакомился с Чибиковым. «Ах, так он был связан с Глебом Бокием?» – вполголоса проговорила Надежда. «А вы знаете, кто такой Глеб Бокий?» Лев взглянул на нее с интересом. Мол, эта женщина не так проста, как старается казаться. «Ну, не то чтобы много, но все же слышала. Но вы обещали рассказать про куклу». «Ах, да, действительно. Так вот, как я сказал, в доме у Чибикова чего только не было. самые удивительные редкости и диковины, различные амулеты, китайское и маньчжурское оружие. Но на самом видном месте стояла кукла. Приблизительно такая, как на этой открытке. Я тогда был совсем молодой, мало что понимал в жизни, и спросил Чибикова, что это у вас какая-то кукла стоит на почетном месте? С ней детям впору играть. А он на меня так насмешливо посмотрел и говорит, запомните, юноша, что многие вещи, впрочем, как и многие люди, на самом деле вовсе не то, чем они кажутся на первый взгляд. Иногда яркая дешевая побрякушка выдает себя за драгоценность, а иногда бывает и наоборот. То, что кажется детской игрушкой, на самом деле бесценная реликвия. Так вот, с этой куклой связана древняя легенда. Легенда о даосском волшебнике и его 6 ученицах, машинально пробормотала Надежда. Так вы знаете эту легенду? Лев был явно удивлен и слегка разочарован. Должно быть, он сам хотел рассказать красивую старинную легенду. «Ты слышала что-то?» – уклончиво ответила Надежда. «Вроде как эти куклы не куклы, а заколдованные люди». «Да, заколдованные люди», – кивнул Лев. «Всего этих кукол 7, 6 девушек и учитель». «А куда потом девались эти куклы?» «Ну, милая моя, вы и вопросы задаете. Откуда мне знать? Я видела-то ее всего один раз. Сам Чибиков давно уже умер. Он и так прожил удивительно долгую жизнь». Кстати, его внук, профессор Чибиков, китаист, живет сейчас в нашем городе и преподает на Восточном факультете университета. Вот, может быть, он что-то знает. А почему вас так интересует эта кукла? Да так, женское любопытство, знаете ли. Тут Надежда поймала внимательный взгляд Игоря, но сделала равнодушный вид. Вот, кстати, интересное совпадение, продолжал Лев, которого эти взгляды никак не насторожили. Как раз сегодня в Доме кино будет вечер памяти Николая Акимовича. Там должны показать фрагменты из его старых фильмов, в том числе и его фильма о Чибикове. Кажется, внук путешественника должен прийти. Ты, Игорь, не хочешь туда сходить? Должно быть интересно. И Лев протянул художнику пригласительный билет. Нет, что ты, в глазах Игоря мелькнул испуг. У Галины моей на сегодня совсем другие планы. Какой-то новый ювелирный салон открывается. Так вот, там будет вся тусовка, и ей никак нельзя ее пропустить. А тут мероприятие непрестижное, подумаешь, документальное кино, да еще старое. Игорь тяжело вздохнул. Сам-то я, конечно, охотнее туда бы пошел, но Галина... Надежда взглянула на старого приятеля с сочувствием. Видно, жена держит его в ежовых рукавицах. Опять же, раньше он все галка да галка, а теперь вот Галина. Когда муж зовет ее Надежду полным именем, ничего хорошего не жди. Значит, сердит на нее очень. Ох, дождется Галка, как бы чего не вышло. Тут Надежда призвала себя к порядку. Нехорошо желать людям зла, даже если не очень хорошие у них отношения с Галкой теперь. Она протянулась через стол за печеньем. При этом совершенно случайно она задела рукавом пригласительный билет в Дом кино. И опять-таки совершенно случайно этот билет оказался у нее в сумочке. «Что ты творишь?» – возмущенно проговорил ее внутренний голос. «Ты уже до воровства докатилась!» «Никакое это не воровство», – мысленно ответила Надежда. «Во-первых, Игорь туда идти не собирается, так что билет все равно пропадет. А во-вторых, ну не знаю, что там во-вторых. Тебе и первого хватит». На этот раз внутренний голос промолчал, но, судя по всему, он остался при своем мнении. Вернувшись домой, Надежда достала из сумки пригласительный билет и задумалась. Вот зачем она его прихватила? За каким чертом ей нужно попасть на вечер памяти этого самого режиссера, как его там, у которого Лев работал оператором больше 30 лет назад? А затем тут же твердо ответила сама себе, что там наверняка будут показывать фильмы про путешественника Чибикова. Потому что Лев говорил, что этот фильм лучшее, что снял тот режиссер. Как его там? Нет, не вспомнить. И очень может быть, что и в фильме она увидит что-то, что поможет ей в дальнейших поисках. Ведь кукла-то у этого Чибикова точно была, Лев не соврет. А если еще придет на вечер внук этого Чибикова, то можно будет с ним как-нибудь вступить в беседу. Хотя, ну что она ему может сказать? Ну, да ладно, будем действовать по ситуации. Тут Надежда увидела, что кот Бейсик сидит на галошнице и смотрит на нее сукаризной. «Мало того, что целыми днями где-то шляешься», – явственно прочитал Надежда во взгляде, – «так еще и вечером куда-то намылилась. Хозяин придет, что скажет? Имей в виду, я тебя покрывать не стану. «Ты не очень-то», – буркнула Надежда. «Ишь вон, какой тон наглый взял». Но на самом деле ей стало стыдно. Нет, она не может пойти на этот вечер. Не может так по-свински обойтись с мужем. Он много и тяжело работает, чтобы создать ей приличные условия жизни. И она должна отвечать на это заботой и вниманием. Придя после работы домой, муж должен найти вкусный ужин и ласковую приветливую жену. И бог с ними, со всеми, с китайскими куклами и сибирскими путешественниками. Сказано, сделано. Надежда направилась к холодильнику, чтобы привести в ревизию из имеющихся в наличии продуктов и продумать меню ужина. И в это время зазвонил телефон. Звонил муж, легок на помине. И уже по его смущенному тону Надежда поняла, что о меню ужина можно забыть. «Надя», – проговорил Сан Саныч виноватым голосом, – «понимаешь, у нас тут заказчики из Москвы. Я должен их развлекать». «Как? Они еще не уехали?» – удивилась Надежда. «Да нет, все, никак не договоримся. В общем, мы сегодня идем в какой-то новый ресторан». «Понятно», – ответила Надежда довольно сухо. «Так что к ужину тебя не ждать?» «Нет, ужина и одна». В голосе мужа прозвучало облегчение. «Он уже сделал самое трудное». Сказал жене, что не придет к ужину. Теперь нужно будет завершить разговор. Собственно, Сан Саныч был мужчиной приличный. По ресторанам без жены ходил редко. А если уж ходил, то по делу. И все же второй раз за неделю это перебор. Новый партнер из Москвы приехал без жены и без подруги. И, по подозрению Сан Саныча, намеревался в ресторане гульнуть по полной программе. Ясное дело, жены в таком случае брать не нужно. Сан Саныч подавил тихий вздох. Ничего не сделаешь ради дела. Ладно, не переживай, смягчилась Надежда. Я как раз к врачу на вечер записалась. К врачу? Испуганно переспросил муж, снова почувствовав себя виноватым. Жена болеет, он оставляет ее одну на весь вечер. Надя, тебе стало хуже? Сполошился Сан Саныч. Тогда я никуда не пойду. Не хуже, но ты же велел мне пойти к невропатологу, сообщила Надежда. Вот некоторые проведут вечер в ресторане, а некоторые все это время просидят в очереди в поликлинике. Надежда повесила трубку, пока муж не спросил, с каких это пор врачи в участковой поликлинике принимают пациента поздно вечером. Она смотрела на телефон в противоречивых чувствах. С одной стороны, муж все чаще задерживается на работе допоздна, и это ей не нравилось. Как не могло понравиться ни одной нормальной женщине. Нет, не то, чтобы она подозревала мужа в неверности или каких-нибудь шашнях на стороне. Сан Саныч был человек глубоко порядочный и никогда не давал ей повода для таких подозрений. Но какой женщине понравится проводить вечера в одиночестве? С другой стороны, отсутствие мужа развязывало ей руки. Надежда с чистой, ну или почти чистой совестью могла заняться тем, что ее действительно интересовало. А для начала она могла отправиться на вечер в Дом кино по тому пригласительному билету, который как бы случайно оказался в ее сумочке. «Не вздумай туда идти», – заговорил ей внутренний голос, тот самый, который всегда был заодно с мужем. «Снова ты вляпаешься в какие-нибудь неприятности». «А что, собственно, такого?» – фыркнула Надежда в ответ. «Какие неприятности могут грозить мне на этой вечеринке? Это ведь Дом кино, приличное место, не какое-нибудь подозрительное заведение с криминальной репутацией. Я совсем оторвалась от культурной жизни. Муж идет в ресторан, а я должна как последняя дура сидеть дома и вязать ему носки. Нет уж, я тоже имею право на развлечения». «Ну, как знаешь, я тебя предупреждала», – произнес внутренний голос с характерными интонациями мужа. «Предупреждал», – отмахнулась от него Надежда. Бейсик удивленно посмотрел на хозяйку и на всякий случай ретировался на кухню. Кто ее знает, что ей придет в голову, если она уже сама с собой вслух разговаривает. А Надежда подошла к платяному шкафу и задумалась. Петербург, как известно, город маленький. То есть он, конечно, большой, в нем больше 5 миллионов жителей. Но он имеет такое удивительное свойство. Если ты куда-то идешь тайком, то непременно встретишь там знакомых. А Надежда Николаевна вовсе не хотела, чтобы муж случайно узнал от кого-нибудь, что она была вовсе не на приеме у врача, а на киношной тусовке. То есть, опять-таки, ничего плохого она не делала и не собиралась делать. Но маленькая ложь может вызвать большое недоверие. Поэтому Надежда Николаевна решила изменить внешность. Сделать это приличной женщине среднего возраста не так просто. Ведь у нее в гардеробе нет ни байкерской кожаной куртки с заклепками, ни черного готического платья с сетчатыми вставками, ни винтажной шляпки с густой вуалью, которая могла бы надежно скрыть лицо. Приходится обходиться тем, что есть. Надежда перебрала все свои вещи в шкафу и с грустью констатировала, что все они совершенно не годятся для маскировки. Чтобы стать неузнаваемой, нужны какие-то броские, яркие вещи, которые отвлекут все взгляды от ее лица. А у нее весь гардероб, как назло, сдержанных тонов и традиционного покроя. Тогда она заглянула на полку, где были сложены вещи, которые оставила ее дочь, когда год назад проездом была в Петербурге. И тут ей попалась на глаза жилетка, сшитая из разноцветных кусочков кожи и отделанная бахромой. Эту жилетку дочь купила в Мексике в приступе туристического умопомрачения. Ее убедили, что это подлинная индейская ручная работа, хотя потом на подкладке обнаружился ярлычок «Made in China». «Не знаю, с какого перепуга я ее купила», – призналась дочь. «Видно, южное солнце так на меня подействовало. Но точно никогда в жизни ее не надену. Подумай, мама, может, кому-нибудь подаришь? У тебя ведь так много знакомых». Надежда тогда тоже с большим сомнением посмотрела на эту жилетку. Она годилась разве что на школьный карнавал, нарядиться каким-нибудь Виннету, вождем апачей. Ну вот теперь жилетка, кажется, дождалась своего часа. Киношники – люди экстравагантные, они такой наряд примут как должное. Под жилетку Надежда надела старую клетчатую рубашку мужа. Рубашка эта села после первой же стирки, и муж ее больше не носил. А Надежде она оказалась впору. «И вовсе не такая толстая», – проговорила Надежда, разглядывая себя в зеркале. Правда, после этого ей пришлось изменить свое мнение, когда она с трудом смогла втиснуться в собственные джинсы, которые не носила с прошлого лета. «А это они сели», – заявила Надежда, неизвестно к кому обращаясь, вероятно, к коту. Теперь оставалось самое главное. Надежда перебрала ящик с платками и шарфами и нашла в нем шелковый шарф убийственно-оранжевого цвета. Этот шарф она обмотала вокруг головы в виде тюрбана, полностью спрятав под него волосы. В дополнение к нему надела черные солнечные очки, закрывающие пол лица, и снова взглянула на себя в зеркало. При виде своего отражения она не смогла сдержать испуганный крик. Из зеркала на нее смотрело самое настоящее огородное чучело. Но необходимый результат был достигнут. Узнать в этом чучеле Надежду Николаевну Лебедеву, приличную замужнюю женщину среднего, так скажем, возраста, в недавнем прошлом хорошего инженера, было решительно невозможно. На этот крик из кухни выглянул кот, но, увидев Надежду в таком непривычном виде, не узнал ее, испуганно мяукнул и тут же сбежал обратно. «Даже собственный кот меня не узнал», – проговорила Надежда удовлетворенно. «Это хорошо. Значит, и никто не узнает. Вот только бы соседей не встретить, а то потом неприятностей не оберешься». Соседям все, к счастью, обошлось. Никто из них Надежду не встретил. Даже бдительный Антонин Васильевна не был на ее обычном посту. Надежда выскользнула из подъезда, бочком проскочила мимо дома и, выйдя на проспект, подняла руку, чтобы остановить машину. Почти тут же рядом с ней затормозила видавшая виды серая «Тойота», за рулем которой сидел пожилой дядечка в большой кепке. Надежда плюхнулась на заднее сиденье и облегченно перевела дух. Пока ей везло. Она назвала водителю адрес, он выжал сцепление и, отъехав от тротуара, покосился на нее. «Интересно, наверное, в цирке работать», – проговорил он мечтательно. «Я вот тоже в детстве хотел стать артистом цирка. Да вот не сложилось». «Что?» – переспросила Надежда. «В цирке?» «Ах, да, конечно». Она поняла, что на такие мысли водителя навел ее экстравагантный вид. «Интересная, наверное, работа», – повторил водитель. «Гастроли всякие, зрители, аплодисменты. А вот я хотел спросить, платят вам хорошо?» «Да не особенно», – углончиво ответила Надежда. «Так на жизнь кое-как хватает». «Да, я так и думал», – вздохнул водитель. «Но зато работа интересная. А тут крутишь баранку с утра до вечера. Правда, иногда пассажиры попадаются занятные». Надежда ничего ему не ответила, и на этом разговор закончился. Остаток пути они проделали в тишине. Наконец машина остановилась возле дома кино. Надежда расплатилась и вышла. Она поднялась по ступеням, предъявила пригласительный билет и вошла в большой наполненный людьми холл. Среди публики сновали официантки с подносами, уставленными бокалами. Надежда с удивлением отметила, что все эти официантки были наголо выбриты. Здесь Надежда больше не чувствовала себя огородным пугалом. Вокруг было множество женщин, одетых так экстравагантно, как и она. Впрочем, и мужчины попадались тоже необычные. В самом центре холла, окруженный стайкой слушателей, возвышался рослый седовласый человек в пиджаке из домотканного холста, на который были нашиты аппликации в виде ярко-красных цветов и бабочек. Лицо его показалось Надежде знакомым, и вскоре она вспомнила, что это знаменитый московский режиссер Коктюк. «Главное, деточки, это свобода самовыражения», – говорил режиссер, сопровождая свои слова плавными движениями красивых рук. «Мастерство – это ничто. Искусство – это ничто. Это все в прошлом. Это все каменный век, средневековье. Теперь ценится только свобода самовыражения. Ты просто чихни на сцене, просто в носу поковыряй, просто живот свой почеши, но свободно». «Ну все, завелся Леонардович. Теперь его до вечера не остановишь», – проговорил, остановившись рядом с Надеждой, плотный мужчина в сером, грубой вязке свитере, с длинными седыми волосами и обвислыми усами стареющего викинга. Внимательнее приглядевшись к Надежде, он проговорил. «Где-то я вас видел. Вы не в парафильме работаете?» «Нет-нет», – шарахнулся от него Надежда. «Я совсем из другой компании». Она винтилась в толпу и чуть не налетела на Льва, того самого знакомого Игоря, у которого позаимствовал пригласительный билет. Встреча с ним не входила в ее планы, и хотя Надежда не думала, что Лев узнает ее в маскарадном костюме, она снова изменила направление и спряталась за колонной. Там к ней снова протолкался усатый тип и проговорил, сверля ее взглядом. «Нет, ну где же я все-таки видел? Не успокоюсь, пока не вспомню. Вы не снимались у Выхохлева?» «Нет, ни у Выхохлева, ни у Росомахина», – отмахнулась Надежда. «И вообще я ни у кого не снималась, я совсем по другой части». Усатый сморщил лоб. На его лице отразилась напряженная работа мысли. Не дожидаясь завершения этой работы, Надежда снова втиснулась в толпу. В это время заработал микрофон, и ведущий пригласил всех присутствующих в зрительный зал. Толпа устремилась в двери кинозала, как вода в сливное отверстие ванны. Надежда вошла туда вместе со всеми, заняла свободное место. На сцену поднялся ведущий, красивый мужчина лет 40 в смокинге. «Сейчас вы увидите фрагменты из чудом сохранившегося фильма Николая Маура «Разочарованный странник». Фрагменты этого фильма, считавшегося утерянным, были обнаружены в архиве Госфильмофонда и восстановлены учениками Николая Акимовича». Свет в зале погас, по экрану побежали титры, которые сменились широкой панорамной живописной холмистой местностью, раскрашенной в цвета золотой осени. Изображение постепенно приближалось, и, наконец, среди золотых и багряных деревьев показался дом. Дом этот был удивительный, не похожий на обычные деревенские избы или старые дачи. Этот дом был невысоким, одноэтажным, с необычной крышей, края которой загибались вверх. Вместе с тем дом этот так хорошо сочетался с окрестностями, что казался частью окружающего пейзажа. Надежда отметила не только красоту своего этого дома, но и удивительное мастерство оператора, который смог запечатлеть эту красоту на пленке и сохранить для потомков. «Ай да Лёва», – подумала она, – «да он талантливый оператор был». Впрочем, я и не сомневалась, у Игоря все знакомые люди неординарные. «В этом доме», – раздался голос за кадром, – «в этом доме уже много лет живет выдающийся русский путешественник Иван Васильевич Чибиков». Изображение еще приблизилось. Теперь был виден человек, сидящий на скамье возле дверей дома. Это был глубокий старик с ясным радостным лицом и светлыми, немного узкими глазами, выдающими его восточное происхождение. Ненадолго задержавшись на хозяине, камера переместилась внутрь дома. Здесь было чисто и просторно, но повсюду были расставлены и разложены необычные экзотические предметы. Вазы и кувшины, резные статуэтки, необычные тарелки, чего здесь только не было. И опять Надежда отметила мастерство оператора, который смог показать красоту и неповторимость каждого предмета. По стенам дома были развешаны старинные сабли и кинжалы, цветные гравюры, расписные доски. В какой-то момент Надежда насторожилась. На экране мелькнула китайская кукла с фарфоровым личиком, удивительная, похожая на тех кукол, которые видела Надежда в последние дни. Правда, камера тут же переместилась. Теперь в кадре был обеденный стол, за которым сидели несколько человек. Сам хозяин, пожилой крестьянин с хитрым сморщенным личиком, женщина лет 40, явно городского вида, и еще несколько молодых людей, казавшихся здесь инородными. Позже Надежда поняла, что они члены киногруппы. На столе перед ними стояли самовар, тарелка с медовыми сотами, буханка хлеба, вязанка баранок. «Я за свою жизнь повидал очень много разных людей», – заговорил хозяин дома. «Знатных и простых, хороших и плохих. Я так много людей повидал, что теперь мне хочется пожить в тишине. Сейчас я редко кого принимаю. Вот Анисим, хозяин соседнего хутора», – Чибиков показал на хитроватого мужика. «Вот он иногда ко мне заходит. Да вот Лизавета Петровна, старая знакомая, из Питера приехала. Извините, старика, теперь это не Питер, а Ленинград». «Елизавета Петровна», – мысленно повторила Надежда. «Уж не Куркина ли это? А что, по возрасту подходит, опять же из Питера приехала». «А что это за вещи у вас в доме?» – спросил голос хозяина за кадром. «Вещи-то?» – переспросил старик. «Так я же много где побывал. Вот из всех путешествий что-то привозил. Что-то красивое или памятное. Что-то, что теперь мне помогает вспоминать. Ведь к концу жизни от нее остаются только воспоминания. Вот, к примеру, это сабля. Он легко, как молодой, встал из-за стола, снял со стены саблю в потертых кожаных ножнах, выдвинул кривой клинок, покрытый мелкой вязью узоров. Этой саблей главарь банды хунхузов, это такие китайские бандиты, были в Маньчжурии, этой саблей он мне собирался отрубить голову. Уже занес ее, я уже свист клинка услышал». «И что же случилось?» – спросил голос за кадром. «Что ему помешало?» «Как видите, что-то помешало», – старик улыбнулся. «Друг мой помешал. Его пуля оказалась быстрее сабли. А саблю эту я хранил на память. Как взгляну на нее, так подумаю. Никогда нельзя отчаиваться, даже в самых безвыходных положениях. Всегда что-то может измениться». Старик повесил саблю на прежнее место, а вместо нее взял длинную курительную трубку из темного твердого дерева. «Или вот эта трубка. Мне ее подарил один хороший человек 50 лет назад. Этот человек тайгу узнал, как родной дом, с тиграми умел разговаривать. Между прочим, эта трубка тоже не простая трубка, а оружие. В руках опытного человека очень серьезное оружие». «Оружие?» – недоверчиво переспросил голос за кадром. «А что ж ты думаешь?» – старик хитро усмехнулся. «Вот пускай твой парень возьмет эту хунгузскую саблю и попробует меня ударить». Один из молодых киношников, молодой парень с густыми сросшимися бровями, поднялся с места, со смущенным видом взял из рук старика саблю, вынул ее из ножен. «Ну, ударь меня, не бойся!» Старик встал перед ним с длинной трубкой в руке. Парень с кем-то переглянулся, видно, со своим начальником, неуверенно поднял саблю и, плашмя, в полсилы ударил старика. Тот молниеносно взмахнул трубкой, отбив саблю в сторону, и насмешливо проговорил: «Нет, парень, так не годится. Ты меня как следует ударь». «А если я вас того зарублю?» – неуверенно проговорил парень. «А ты попробуй». На этот раз парень взмахнул саблей серьезно. Но старик выбросил вперед руку с трубкой. Чашечка трубки скользнула по лезвию сабли, зацепилась за перекрестие рукоятки. Старик дернул трубку на себя, парень вскрикнул от неожиданности. Сабля выпала из его руки и отлетела в угол. Старик даже не запыхался. Парень стоял, потирая запястье, и удивленно смотрел на него. «Так-то вот», – насмешливо проговорил Чебиков, поднимая саблю с пола. «Да, это впечатляет», – проговорил голос за кадром. «А что это за кукла?» Изображение на экране переместилась. Теперь в центре его была кукла с миловидным фарфоровым личиком. Увидев ее, Надежда в волнении сжала подлокотник кресла. Кукла была похожа на тех китайских кукол, с которыми она столкнулась в последние дни. Не как две капли воды, а как бывают похожи родные сестры. «Так что это за кукла?» – настойчиво повторил голос за кадром, потому что Чибиков медлил с ответом. «Кукла и кукла», – ответил наконец старик. «Привез я ее из одной своей поездки». На какое-то мгновение камера снова выхватила его лицо. На этом лице было странное выражение. Замкнутая, углубленная в себя, совсем не характерная для мудрого жизнерадостного старика. В комнате начало темнеть, приближался вечер. И вдруг раздался какой-то резкий, неприятный свист, а затем с двух удара, словно камень попал в окно. Люди, сидящие за столом, вздрогнули и повернулись к окну. Камера тоже переместилась, и все зрители увидели распластавшийся на темном окне силуэт с широко раскинутыми перепончатыми крыльями. Тут же темный силуэт исчез, словно его не было. «Что это было?» – испуганно проговорил парень со сросшимися бровями. «Летучая мышь», – тихо ответил Чибиков. «Разве здесь водятся летучие мыши?» – спросил голос за кадром. «Тут пещеры неподалеку», – ответил ему старик. Почти сразу после этого показ фильма прервался. Остальные его части не сохранились. На сцену вышел ведущий и вывел за собой худощавого невысокого человека средних лет с раскосыми глазами и широким спокойным лицом. Надежда заметила в нем определенное сходство с героем фильма, путешественником Чибиковым. И ведущий тут же подтвердил ее догадку. «Позвольте представить вам внука знаменитого путешественника Чибикова, профессора Государственного университета Владимира Сергеевича Чибикова. Владимир Сергеевич в каком-то смысле продолжает дело своего выдающегося деда. Он изучает легенды и мифы народов Востока». Ведущий еще что-то долго говорил, но Надежда его не слушала. Она думала о том, что только что видела. Кукла. Летучая мышь, бьющаяся в стекло. Все эти детали складывались в какую-то мозаику, но общей картины Надежда не могла разглядеть. Ведущий закончил свою речь. Зрители начали подниматься с мест, чтобы продолжить неформальное общение. Надежда вместе со всеми вышла в холл и тут увидела высокую девушку в маленьком черном платье, разговаривающую по мобильному телефону. Девушка не слишком выделялась среди здешней публики, но все же Надежда узнала ее угловатую пластику и быстрый цепкий взгляд, которым она просканировала зал, не прерывая разговор. Где-то она уже видела такой взгляд. У Надежды Николаевны была отличная память на лица, на фигуры, на движения. Еще она отличалась завидной наблюдательностью и умением замечать любые мелочи. Так что неприметный человек, представившийся ей Евгением, был не так уж не прав, когда считал ее профессионалом. Надежда не случайно подумала сейчас про Евгения. Она вспомнила, где видела этот поворот головы и быстрый цепкий взгляд. Эту девицу она видела возле фирмы «Телесеть» после того, как там убили ни в чем не повинного работягу, чтобы похитить у него куклу. Надежда тогда навела охрану на незадачливого своего преследователя по кличке Сом, а сама удрала. Но успела увидеть эту девицу, которая бежала в телесеть. Быстро так бежала. Надежда еще подумала, что хоть и вид у девицы весьма легкомысленный, видно, что на ногах она держится твердо, раз такую скорость развила на таких каблучищах. И машинально отметила взгляд, которым окинула девица все вокруг перед тем, как скрыться за стеклянной дверью. Тогда Надежда что-то царапнула, но некогда было раздумывать. А теперь она вспомнила, что удивилась именно взгляду. Не может его быть у такой разбитной девицы. Так или иначе, но перед ней была та самая девушка, которую видела тогда Надежда. Хоть сейчас она была в несколько измененном виде. Маленькое черное платье без рукавов, на ногах дорогие черные туфли, в руках синяя сумочка. Единственное яркое пятно. Стильно. Волосы убраны в гладкую прическу, французский узел открывая длинную шею, на которой странное ожерелье из блестящего металла. Даже не назовешь бижутерией, до того прочное. Таким, небось, и задушить можно. Если бы не взгляд, то и не узнать бы давешнюю девушку в этой красотке. Однако Надежда в таких вещах не ошибается. Интересно, что она делает на этом вечере? Не следит ли за Надеждой? Интуиция говорила Надежде Николаевне, что это не так. Если бы шустрая девица следила за ней, она держалась бы более скрытно, не попалась бы ей на глаза. И потом, Надежда тут в таком виде, как ее узнаешь? Нет, у девицы здесь наверняка какие-то другие задания. Только вот кто ей его дал, если шефа отравил тот лысый? И сам лысый тоже, небось, в больнице, в тяжелом состоянии. Тут Надежда Николаевна, в общем, женщина не злая, ощутила небывалое удовлетворение, вспомнив про аварию и про Тузика. Надежда отступила за колонну, чтобы не попасться на глаза этой девицы. Отсюда она хорошо ее видела. Видела ее озабоченное лицо, шевелящиеся губы. Надежда пожалела, что не умеет читать по губам. Девица явно говорила по телефону о чем-то важном. Если бы Надежда Николаевна умела читать по губам, она услышала бы, как Щука в полголоса говорит: «Шеф, я просмотрела фильм. Да, там несомненно присутствует Куркина». «Она, конечно, молодая, но узнать вполне можно. Но я узнал там не только ее. Кого еще? Вы мне не поверите». «Нет, это не телефонный разговор, но, уверяю вас, это очень серьезно, так что нам срочно нужно встретиться». Очевидно, на том конце ей отдали какой-то строгий приказ, потому что девица сжала зубы и сказала тихо: «Слушаюсь». Потом брала телефон в синюю сумочку и взяла с подноса нагло бритой официантки бокал с шампанским, чтобы не выглядеть слишком озабоченной. Она медленно обвела взглядом зал и увидела внука знаменитого путешественника Чибикова. Возле него отиралась какая-то странная тетка в оранжевом тюрбане и дурацкой замшевой жилетке с кисточками. Тут таких придурочных полно. Но постойте-ка, ух ты, не может быть. Впрочем, вполне вероятно. И Щука едва заметно усмехнулась. Надежда так внимательно следила за знакомой девицей, что утратила бдительность и не заметила, как к ней подошел Лев, знакомый Игоря. Тряхнув роскошной седой гривой, Лев уставился на нее и неуверенно проговорил: «Лида, это ты, что ли? Хорошо выглядишь». «Вы обознались. Я вовсе не Лида», – пробормотала Надежда и попыталась затеряться в толпе. Но не тут-то было. Лев вцепился в нее рукав, как лещ. «Но ведь мы знакомы, да, определенно знакомы. Мы ведь с вами где-то встречались». «Что-то не припоминаю», – фыркнула Надежда, пытаясь вырваться. «Да точно говорю, встречались. У меня прекрасная память на лица. Если я кого-то увидел, хоть раз ни за что не забуду. Вы были в 92-м на Венецианском биеннале». «Нет, не была», – отрезала Надежда. «Говорю же вам, вы точно обознались». «А в 94-м в Амстердаме?» «Нет, вообще никогда там не бывало». «А в 2000-м на Корфу?» «Да говорю я вам, вы обознались. Я вообще нигде не была, кроме Урюпинска». «Не может быть», – не сдавался Лев. «Мне ваше лицо определенно знакомо». Надежда не знала, как от него отделаться. И тут помощь подоспела к ней с неожиданной стороны. Из толпы выдвинулся усатый тип в сером свитере, кинулся на Льва и принялся его обнимать. «Левка, ты давно здесь? Здорово, старик!» Лев тоже обрадовался и выпустил Надежду. Она с зайцем отскочила в сторону, но не ушла далеко. Повинуясь какому-то инстинкту, снова спряталась за одной из бесчисленных колонн и прислушивалась к разговору старых знакомых. «Я здесь всего несколько дней», – сказал Лев. «Специально приехал, чтобы попасть на этот вечер. Я ведь очень многим обязан Николаю Акимовичу». «Ну да, ты же и на этом фильме с ним работал. Слушай, а кто еще из той съемочной группы остался на виду?» «Да считай, никого. Вася Субботин умер в 95-м. Миша Коломеец давно уехал в Австралию, разводит там овец. Ленка Кукушкина вышла замуж за француза и стала домохозяйкой. У нее, кажется, четверо внуков». «А что это за парень?» – фехтовался стариком. «Ну, это с густыми бровями. Я его что-то не помню». «Да я его и сам не очень хорошо помню». Лев заметно помрачнел. «Забыл даже, как его звали. Скользкий был тип. Ты не помнишь? В те времена в каждой киногруппе обязательно был один такой, который за всеми следил, все записывал, всем интересовался. Так вот, в той группе это был он». «Ах, вот оно что. Ну, это да, дела давно минувших дней. А сейчас пойдем выпьем». Надежда поняла, что больше ничего интересного не услышит, и повернулась, чтобы найти свою знакомую девушку. Но той и след простыл. Зато она увидела в двух шагах от себя внука знаменитого путешественника профессора Чибикова. Он разговаривал с какой-то перезрелой особой в сиреневой тунике, причем явно тяготелся этим разговором. Надежда устремилась к профессору. Подойдя к нему вплотную, она деликатно откашлялась и проговорила: «Владимир Сергеевич, я хотел задать вам несколько вопросов». Собеседница профессора с явной неприязнью посмотрела на Надежду и процедила: «Вы разве не видите? Владимир Сергеевич занят». «Но я хотела всего лишь спросить», – начала Надежда. Но на этот раз сам Чибиков перебил ее. «Я же просил никаких интервью. Я человек не публичный, мне это все дается непросто». «Да это не интервью», – поспешила успокоить его Надежда. «Это личные вопросы. Во-первых, я хотела узнать про ту китайскую куклу, которая принадлежала вашему деду. Она сохранилась? Вы знаете, где она?» «Про куклу?» – профессор побагровел. «От вас ничего не скроешь, нигде не скроешься. Вы не оставляете меня в покое. Сколько можно? Я уже сказал вашему человеку». «Нашему человеку?» – удивленно переспросила Надежда. «Я не понимаю, о чем вы говорите». «Все вы понимаете», – отмахнулся профессор и шарахнулся прочь от Надежды. Она попыталась догнать его, но случайно налетела на широкую мужскую спину в домотканном пиджаке. Мужчина обернулся. Это был режиссер Коктюк. «Извините», – пробормотала Надежда, смущенно, – «я не хотела». «Не извиняйтесь, милочка», – пророкотал режиссер, схватив Надежду за локоть. «Никогда. Это не извиняйтесь. Никогда и ни за что. Все, что вы делаете, должно быть. Это естественно и неповторимо. Все должно быть самовыражением, творческим актом. А зачем же извиняться за творческий акт? Если вы на меня налетели, значит, этого требовала ваша духовная сущность». «Да нет», – смущенно пробормотала Надежда, – «ничего моя сущность не требовала, это вышло случайно, я не хотела, у меня в мыслях не было». «Постойте-ка». Коктюк отступил на полшага, склонил голову на левое плечо и задумчиво проговорил: «Вы Антонина». «Да нет, я вовсе не Антонина», – возразила Надежда, – «вы меня с кем-то перепутали, я вообще-то Надежда». Она тут же прикусила язык, в ее планы не входило называться на этой тусовке своим настоящим именем. Оставалось надеяться на то, что у Коктюка нет с ней никаких общих знакомых. Впрочем, он, кажется, не особенно прислушивался к ее словам. «Да нет, конечно, вы Антонина», – повторил он, склонив голову на правое плечо. «Да говорят же вам нет». «А я вижу вас Антонину», – проговорил Коктюк, сложив пальцы в квадратную рамочку и через эту рамочку разглядывал Надежду. «Я вижу вас героиню своей новой постановки «Судьба Антонины». «Я не актриса», – испуганно пролепетала Надежда. «Вот это замечательно», – обрадовался режиссер. «Мне надоели эти профессиональные актрисы. Мне надоела их унылая, правдоподобная игра. Мне нужно новое лицо, новый взгляд. Леня, Леня!» – закричал он, увидев в толпе унылого долговязого мужчину. «Леня, иди сюда, я нашел Антонину». Пока он ловил своего знакомого, Надежда ухитрилась увернуться и скрыться в толпе. Она начала пробираться через зал, оглядываясь по сторонам в поисках профессора Чибикова. И тут снова увидела впереди высокую девицу в маленьком черном платье. Девушка тоже кого-то искала. Надежда двинулась за ней, как хищник за дичью. Она решила проследить, с кем это встречается подозрительная особа. Хотя для чего конкретно это ей нужно, Надежда Николаевна не сумела бы дать разумительный ответ. «Куда тебя несет?» Зазвучал в ее голове внутренний голос. «Ты ничего не найдешь, кроме неприятностей. Тоже мне шпионка. Да эта девчонка профессионал. Она тебя обведет вокруг пальца». «Давно тебя не слышала», – фыркнула Надежда. «И не надоело тебе занудничать?» «Авантюристка», – припечатал внутренний голос. «А ты зануда», – ответила ему Надежда. «Это вы мне?» Удивленно осведомился усатый тип в свитере грубой вязки. «Нет, не вам», – отмахнулась от него Надежда. «Это я по телефону разговариваю с гарнитурой». Она снова оглянулась в поисках чуть угловатой девицы в черном платье. Кстати, та и не думала прятаться. Напротив, она шла довольно медленно, поэтому Надежда не теряла ее из виду. Выйдя из людного холла, девица свернула в узкий коридор и целеустремленно зашагала вперед. Надежда последовала за ней. Хотя здесь следить было гораздо опаснее, не было толпы, в которой так легко спрятаться. Однако Надежда Николаевна очень хотела выяснить, с кем встречается эта девица, и пошла вперед, несмотря на бурные возражения своего внутреннего голоса. Девица шла быстро, не оглядываясь. Надежда старалась не потерять ее из виду, но в то же время не попадаться на глаза. Перед очередным поворотом коридора она немного замешкалась, затем выглянула из угла. Подозрительной особы не было, она словно испарилась. «Да куда же она подевалась?» – удивленно проговорила Надежда. «Ку-ку!» – раздался голос у нее за спиной. Надежда резко обернулась и увидела ту самую девицу, за которой она шла по коридору. В руке у нее был маленький черный пистолет, дуло которого она направила на Надежду. «Кто ты такая?» – прошипела девица раздраженно. «Кто тебя послал следить за мной?» «Никто не посылал», – ответила Надежда совершенно искренне. «Говорил я тебе, что ничего хорошего из этого не выйдет», – злорадно прозвучал в ее голове внутренний голос. На этот раз Надежде нечего было ответить. Девица вдруг выбросила свободную руку вперед и сдернула с головы Надежды оранжевый шарф. «Ах, так вот это кто!» – проговорила она торжествующего. «Прав был шеф, не зря мы за ней следили». Тут же она придвинулась вплотную к Надежде и прошипела. «На кого ты работаешь?» «Ни на кого», – ответила Надежда, не задумываясь. «Меня муж давно уже забрал с работы». «Все, мне это уже надоело. Ты меня что, держишь за круглую идиотку?» «Имей в виду, это шеф мой чего-то с тобой миндальничал, а я этого делать не собираюсь. Мы с тобой поговорим в другом месте. Иди вперед по этому коридору». «Куда это?» – пролепетала Надежда. «Никуда я не пойду». «Еще как пойдешь». Девица ткнула Надежду в бок стволом пистолета. «Иди быстро и не вздумай выкинуть какую-нибудь шутку, а то прострелю тебе что-нибудь жизненно важное». Надежда поняла, что девица не шутит, и уныло поплелась вперед. «Налево», – шипела девица, не отставая от нее ни на шаг. «Теперь направо». Они миновали несколько коридоров и уже приближались к лестнице, как вдруг справа от них распахнулась большая дверь, из нее высыпала толпа зрителей. В кинозале закончился предпремьерный показ нового фильма. Зрители шли к лестнице, оживленно обсуждая фильм. Надежда резко прибавила шага, лавируя среди толпы. «Куда?» – зашипела девица, стараясь не отстать от нее. «Даже не думай бежать». Она прикрыла пистолет отнятому Надежды оранжевым шарфом, но сквозь шарф Надежда прекрасно чувствовала смертельный холод оружия. «Ни в мыслях этого не было», – с невинным видом проговорила Надежда, быстро оглядываясь по сторонам. Тут она увидела рядом пышнотелую даму в розовом шелковом платье и босоножках того же цвета, подругу с которой плелся тщедушный мужчина с козлиной бородкой на пол головы ниже своей спутницы. «Куда ты меня привел?» – возмущалась дама. «Ни буфета приличного, ни фуршета, ни публики. Ты видел здесь хоть одного прилично одетого человека? Кроме меня, конечно». Розовая дама оглянулась на зеркало и кокетливо поправила прическу. «Ну, крошка», – вяло возражал супруг, – «мы же с тобой культурные люди. Это же культурное мероприятие. Мы же должны принимать участие в культурной жизни». Надежда вильнула в сторону и всем весом наступила на ногу розовой дамы. Та выпучила глаза и заверещала, как пароходная сирена. Муж оторопело уставился на нее и испуганно пролепетал. «Что с тобой, крошка моя? Что с тобой случилось, крошка моя? Тебе плохо?» «Ты еще спрашиваешь», – проревела крошка. «Твою жену чуть не убили, а ты спрашиваешь? Вместо того, чтобы вступиться за меня, ты, как всегда, болтаешь». «Кто?» – вскрикнул муж, потрясая козлиной бородой. «Кто посмел тебя обидеть?» Надежда, которая успела отскочить в сторону, перехватила его взгляд и показала пальцем на свою спутницу, девицу в маленьком черном платье с оранжевым шарфом, наброшенным на руку. «Это ты?» – взвыл козлобородый и бросился на девицу, молотя воздух маленькими кулачками. «Да я тебя! Да ты у меня! Да я, как культурный человек!» Надежда не стала дожидаться окончания инцидента. Она ввинтилась в толпу, перемещаясь зигзагами, как заяц. Со всех сторон на нее сыпались возмущенные возгласы, но она не обращала на них внимания. Пробившись к лестнице, она скатилась по ней вниз, вылетела на улицу и замахала руками, чтобы остановить машину, хоть и понимала, что при таком скоплении народа это будет непросто. Тем не менее, рядом с ней тут же затормозила машина. Надежда рванула дверцу, плюхнулась на пассажирское сиденье и выпалила: «Поезжайте вперед». Водитель без разговоров вырулил на площадь, развернулся и поехал в сторону Невского. Однако далеко он не уехал, снова развернулся и свернул в переулок. «Постойте, я же еще не сказала!» – проговорила Надежда и повернулась к водителю. И слова застряли у нее в глотке. За рулем машины сидел неприметный человек, тот самый, которого убили у нее на глазах в странном учреждении, похожем на жилконтору советских времен. Человек, незадолго до своей смерти представившийся Евгением Васильевичем. «Вы?» – выпалила Надежда, когда к ней вернулся дар речи. «Так вы не умерли?» «Как видите», – ответил водитель, не поворачивая головы. «Не может быть! Может быть, я сплю?» – Надежда покачала головой. «Не спите», – последовал ответ. В следующую секунду Надежда развернулась, попыталась открыть дверцу машины, но та была заблокирована. «Выпустите меня!» – закричала женщина. «Выпустите меня сейчас же! Остановитесь! Остановите, я говорю!» «Сейчас!» – невозмутимо ответил Евгений и действительно притормозил и остановился. Надежда снова попыталась открыть дверцу, но она, как и раньше, была заперта. Зато открылась задняя дверь, и на заднее сиденье уселась старая знакомая Надежда, девица в маленьком черном платье. Правда, платье на ней было измято, макияж размазан, а лицо перекошено от бешенства. «Ах ты, зараза!» – прошипела девица и потянулась к Надежде. Надежда приготовилась дорого отдать свою жизнь и приняла оборонительную стойку. Такую же точно принимал Бесик при встрече с собакой, то есть группировался, шипел и выпускал когти. Однако ее опередил неприметный человек за рулем. «Сидеть!» – прикрикнул он на разгневанную девицу. Та отшатнулась от Надежды и вжалась в спинку сиденья. «Стыдись!» – процедил Евгений, окинув свою подопечную неодобрительным взглядом. «Разве можно так поддаваться эмоциям? Это непрофессионально!» «А вы бы видели, шеф, как она ее подставила!» Девица шмыгнула носом и поправила платье. «Платье новое порвали, подбили левый глаз», процитировала Надежда старую-старую частушку. «Не ругай меня, мамаша, это было в первый раз». Евгений быстро отвернулся, чтобы, как поняла Надежда, скрыть улыбку. «Вот и учись, Надежда Николаевна, она действительно крайне профессионально действует и уж точно не поддается эмоциям». Голос его был недостаточно серьезным. «Спасибо за комплимент», – хмуро отозвалась Надежда. «Но если вы думаете, что такой дешевой лестью вы меня подкупите, то вы ошибаетесь. Выпустите меня немедленно». «Подождите», – произнес Евгений Васильевич примирительным голосом. «По-моему, нам с вами есть о чем поговорить». «Не о чем нам разговаривать», – выпалила Надежда. «Я вообще не разговариваю с похитителями. Хотя», – тут же передумала она, – «у меня к вам, конечно, есть несколько вопросов». «Вот видите, Евгений заметно оживился. Я же сказал, у вас есть вопросы ко мне, а у меня вопросы к вам. Значит, нам нужно поговорить». «Ладно, но только недолго». Надежда взглянула на часы. «И потом вы отвезете меня домой». «Непременно». Евгений кивнул и снова куда-то поехал. «А куда это вы?» – подозрительно осведомилась Надежда. «Безопасное место. Там мы с вами побеседуем». «А что, здесь нельзя?» «Прямо в машине? Это очень опасно. Вы, как профессионал, должны понимать, что сейчас развиты электронные средства разведки». «Ну вот, опять вы за свое», – поморщилась Надежда. «Сколько вам можно твердить, что я не тот человек, за кого вы меня принимаете? Я обычная домохозяйка». «Ну-ну», – ухмыльнулся Евгений. «Ваши поступки говорят о другом». «Ну, в общем, мы уже приехали». Машина тем временем переехала через фонтанку и остановилась возле большого круглого здания цирка с задней его стороны. «Мы что, в цирк пойдем?» – удивленно проговорила Надежда. «А вы что-то имеете против цирка?» «Последний раз я была здесь 30 лет назад с дочкой и больше вроде бы не собиралась. Но вот видите, никогда нельзя зарекаться». Евгений вышел из машины, открыл дверцу перед Надеждой. «Надеюсь, вы не станете поднимать шум?» – спросил он, помогая ей выбраться. «Это не нужно ни мне, ни вам». «Ладно уж», – фыркнула Надежда. «Мы с вами договорились». Евгений открыл служебную дверь и вошел внутрь. Надежда последовала за ним. Мрачная девица шла у нее за спиной. За дверью на табурете дремал пожилой дядька в расстегнутой красной ливрее униформиста. При виде Евгения он открыл один глаз и совершенно несонным голосом проговорил. «Кто такие?» «Монтевидео», – отозвался Евгений. «Проходите». И привратник снова задремал. Евгений со своими спутниками Пошел по полутемному коридору. Надежда почувствовала характерный запах цирка. Смесь из аромата опилок, пота, пудры и тяжелого духа диких зверей. Коридор сделал поворот и уперся в железную решетку. В темноте за этой решеткой светились два желтых глаза. Евгений, не сбавляя скорости, шел вперед. Вдруг что-то черно-оранжевое мелькнуло во мраке, и возле решетки появился тигр. «Мама!» – негромко пробормотала Надежда и остановилась. «Шагай, тетя!» – прикрикнул на нее девица. «Идемте, Надежда Николаевна!» – мягко произнес Евгений, проходя к решетке и берясь за железную щеколду. «Туда?» – испуганно пролепетала Надежда. «К тигру? Да ни за что! Лучше смерть! То есть это же есть смерть! Да еще какая страшная! Он же точно меня растерзает!» «Не бойтесь, здесь совершенно безопасно!» – возразил Евгений, открывая небольшую калитку. «Только идите прямо за мной!» Евгений вошел в клетку. Надежда с ужасом следила за ним. Она была уверена, что в следующую секунду тигр одним ударом лапы прикончит незадачливого шпиона. Однако этого не произошло. Евгений шел сквозь клетку, не обращая на зверя никакого внимания. «Ну идите же!» Дойдя до конца клетки, он повернулся к Надежде Николаевне. «Идите быстрее!» «Вам-то что?» – полголоса проговорила Надежда. «Вас уже один раз убивали!» «Ну и долго вы здесь будете маячить!» – раздраженно произнесла девица. «Вы нас задерживаете!» «Не волнуйся, не задержу», – огрызнулась Надежда и решительно шагнула в клетку, перед этим зажмурившись. Как же она жмурилась, купаясь в море, перед тем, как нырнуть в большую волну. Ее сердце бешено колотилось от страха. Она ждала, что в следующее мгновение на нее бросится тигр, но ничего не случилось. Надежда опасливо открыла один глаз, потом второй. Оказалось, что внутри клетки выгорожен решеткой узкий коридор, который ведет к задней стенке. Снаружи этот коридор не был виден, потому что его маскировала хитрая система зеркал. Тигр был совсем близко, он метался вдоль решетки, пытаясь достать Надежду лапой. Но у него ничего не выходило. Надежда вспомнила, как Бейсик точно так же пытался достать лапы из клетки соседского хомяка Гектора. Хозяйка Гектора, небольшого, скажем так, ума женщина, явилась к Надежде с просьбой подержать хомяка недельки две у себя, пока они с мужем будут в отпуске. Надежда тогда даже не успела ничего сказать. Все объяснил Бейсик. Он с таким энтузиазмом бросился к клетке, чтобы познакомиться с хомяком, что соседка схватилась за сердце, села на диван, и пока Надежда отгоняла рыжее чудовище от клетки. Теперь она хорошо поняла, что чувствовал тогда Гектор. Надежда прибавила шагу и через несколько секунд уже вышла из клетки через потайную дверь. По ту сторону клетки ее поджидал Евгений. «Очень удобная система», – пояснил он. «Посторонний человек ни за что здесь не пройдет, побоится тигра». «Это уж точно!» – Надежда оглянулась на клетку, зябко передернув плечами. К ним присоединилась девица, и они пошли дальше. За клеткой коридор стал уже и темнее, но Евгений шел вперед уверенно. Наверняка он знал это место, как свои пять пальцев. Вдруг он остановился. Впереди возле стены коридора стоял большой платяной шкаф. Евгений подошел к этому шкафу, открыл его дверцу и снова повернулся к Надежде. «Надежда Николаевна», – проговорил он своим спокойным, убедительным голосом, – «заходите в шкаф следом за мной и ничему не удивляйтесь». С этими словами он вошел в шкаф и закрыл за собой дверь. «Ну, чего ж вы ждете?» – произнесла за спиной Надежда хамоватая девица. «Евгений Васильевич сказал вам, что делать». «Вы мне не указывай!» – рявкнула Надежда. «Молодая еще командовать-то, не дослужилась!» Она открыла шкаф, заглянула в него и удивленно попятилась. Шкаф был совершенно пуст, только в углу висел на плечиках старомодный черный пиджак с большими лацканами. Евгения в шкафу не было. Вспомнив, что тот велел ей ничему не удивляться, Надежда вошла в шкаф и закрыла за собой дверь. В шкафу пахло пылью, нафталином, и ровным счетом ничего не происходило. «Ну и что теперь?» – проговорила Надежда довольно громко. «А теперь выходите», – раздался рядом с ней голос Евгения. Дверца шкафа открылась, и неприметный человек помог ей выйти. Она оказалась вовсе не в том коридоре, куда привел ее Евгений, а в большой ярко освещенной комнате, по стенам которым стояли металлические стеллажи с разными приборами. Надежда значительную часть жизни проработала инженером и видела много всевозможных приборов, но большая часть здешнего оборудования была ей незнакома. Кроме стеллажей, тут имелось несколько офисных столов с компьютерами и прочей электроникой. Надежда с уважением отметила, что компьютеры здесь самые мощные и современные, которые ей приходилось видеть. Единственным предметом мебели, выбивающимся из этого современного стиля, был старый платяной шкаф, из которого она только что вышла. «Интересный шкаф», – проговорила Надежда. «Помню, похожий фокус я видела в цирке, когда водила туда дочку. Там фокусник закрыл в шкафу девушку, а потом вместо нее там оказалась свинья, большая такая, толстая, розовая». В это время дверца шкафа открылась, и оттуда выбралась девица в черном платье. «Ну вот, а должна была быть свинья», – пробормотала Надежда, никому не обращаясь. Девица, однако, услышала и ожгла Надежду взглядом. «Ну вот, все прибыли, теперь можно приступать», – удовлетворенно проговорил Евгений. Затем он добавил, обведя комнату рукой. «Как вы понимаете, здесь совершенно безопасно. Эта комната надежно защищена от любых средств электронной разведки. Никаких жучков, никаких скрытых камер. Так что здесь мы можем поговорить совершенно спокойно». «Да уж, спокойно», – вдохнула Надежда. «Опять вы будете твердить, на кого ты работаешь?» «Ну, согласитесь, что в сложившейся ситуации нам лучше объединить свои усилия, раскрыть карты. Кстати, должен снять перед вами шляпу, которой у меня, к сожалению, нет. Вы сумели уйти от Валерия, от моего коллеги. А это даже для профессионала не такая простая задача». «От этого лысого?» – скинулась Надежда. «Ну, доложу вам, пренеприятный тип». «И все же, как вам удалось от него уйти? Обычно он никого не выпускает из своих рук». «Ой, вы не поверите», – Надежда фыркнула, вспомнив тот эпизод. «Он меня куда-то вез?» «Догадываюсь, куда». «А я нет». «Короче, видимо, ваш водитель очень спешил. И вообще, доложу я вам, этот сом, ну, совершенно ничего не умеет делать, даже машину водить. Из-за него мы попали в аварию, столкнулись с такой большой синей машиной, и водитель этой машины подцапался с вашим коллегой. А потом в дело вмешался Тузик». «Тузик?» – переспросил Евгений. «Что еще за Тузик?» «Не знаю никакого Тузика». «Ну, это собака того мужчины из машины, с которым мы столкнулись. Большая такая собака, можно даже сказать, огромная, с висящими щеками. Хозяин натравил его на вашего коллегу, и тому, похоже, здорово досталось. Знаете, такое выражение есть – порвал, как Тузик, грелку. Так это как раз тот самый случай». «Но я это не досмотрела, хоть и очень хотелось. Тут очень своевременно подошла маршрутка, и я уехала домой. Мне нужно было ужин готовить». «Удивительная история», – недоверчиво произнес Евгений. «Просто трудно поверить. Уверяю вас, именно так все и было. Да, кстати, забыла сказать, что второй человек, этот ваш сом, погиб при аварии». «Туда ему и дорога». Евгений помрачнел. «Но если все действительно так было, хочу сказать, что вам очень повезло. Валерий – человек жесткий и даже безжалостный. После серьезного разговора с ним некоторые люди приходят в такое состояние, что их можно в овощной отдел определять». «Какой отдел?» – удивленно переспросила Надежда. «Это одно отделение психдиспансера, так называют», – злорадно ставила девица, хотя ее никто не спрашивал. «Уж с какой!» – Надежда зябко передернула плечами. «Выходит, мне повезло». И бросила на девицу красноречивый взгляд. «Молчи, мол, когда старший разговаривает». Та за спиной Евгения скорчила ей зверскую рожу. «Выходит», – повторил за ней Евгений, сделав вид, что не заметил обмена взглядами. «Хотя я лично считаю, что везение – это результат профессионализма и хорошей подготовки». Он ненадолго задумался и добавил. «Значит, если его действительно порвала собака, он сейчас лежит в больнице». «Знаю я эту больницу». «Ну, какие у вас еще вопросы?» – проговорила Надежда, когда пауза затянулась. «Мне вообще-то домой пора». «Надежда Николаевна», – взмолился Евгений, – «но все же скажите, над каким делом вы сейчас работаете? Ведь как ни крути, наши с вами пути постоянно пересекаются. Вы были возле квартиры Куркиной, вас видели в офисе фирмы «Телесеть», возле музея кукол и сегодня на премьере в Доме кино. Все эти места так или иначе связаны с деятельностью Спека. Это не может быть случайностью». «Ладно», – вздохнула Надежда Николаевна, – «я чувствую, что иначе вы от меня никогда не отстанете. А мне домой нужно. Время позднее. Так и быть, скажу. До вашего Спека мне нет никакого дела. Я вообще-то это слово только от вас услышала. Я пытаюсь разузнать все, что связано с китайскими куклами». «С куклами?» – удивленно переспросил Евгений. «С какими еще куклами?» «Понимаете, одна кукла была у Куркиной. У нее же я нашла открытку». «Ничего не понимаю». Евгений встряхнул головой, как будто пытаясь привести в порядок свои мысли. «То вы говорите про куклу, то про открытку». «Ну да, Куклы у нее уже не было. Наверное, ее забрал убийца. Но я нашла открытку, на которой была такая же кукла, и прочитала надпись невидимыми чернилами. «Еще и невидимые чернила», – пробормотал Евгений. «Да что вы такое говорите? Просто детский сад какой-то». «Ну да, невидимые чернила», – повторила Надежда. «По-научному симпатические». Но я прочитала эту надпись и узнала про двух девочек, которые жили 100 лет назад, и про писателя Скобичевского. У них у всех тоже были куклы. «Господи, дались вам эти куклы? Я в них уже запутался. Сколько же их всего?» «Всего 6», – честно ответила Надежда. «Хотя, говорят, есть еще 7-я, это их учитель». «Кого их? Чей учитель?» – простонал Евгений, пытаясь не выйти из себя. «Понимаете, это не простые куклы», – продолжала Надежда. «Это живые люди. Их превратил в кукол более 1000 лет назад. Тогда жил старый отшельник со своими 6 ученицами. Они лечили людей, а потом делали из бумаги солдат». «Что? Каких еще солдат?» «Ну, обыкновенных солдат, целую бумажную армию. И с этой армией они...» «Стоп!» – крикнул Евгений. «Вы что, всерьез во все это верите? Во всю эту средневековую ерунду? Вы же серьезные, здравомыслящие женщины. Инженером работали». «Ну, верить или не верить – это отдельный вопрос. Но ведь кто-то убил Куркину и рабочего в офисе. И он же, я думаю, проник в музей Скобичевского. И все это из-за кукол». «Из-за кукол? Да чего взяли? Куркину убили из-за ее связи со Спека. Она была последним живым сотрудником специального отдела и знала что-то очень важное». «Да, но кукла-то при этом пропала. И когда он, тот человек, убил рабочего в офисе компании, он взял у него только куклу. И из музея Скобичевского пропала кукла. Так что у него уже 3 куклы, а ему нужно собрать 6. Так что обязательно надо его опередить. Нужно найти еще 2 кукол». «2? – переспросил Евгений. «Но если от 6 отнять 3, останется тоже 3». «Но еще одна...» – Надежда хотела сказать, что еще одна кукла у нее на лоджии, в ящике с цветами, но вовремя прикусила язык. Не настолько она доверяет этому Евгению. «Ах, да, 3, – проговорила она смущенно. «Я обсчиталась. Что с вами?» На лице Евгения проступил самый настоящий ужас. «Выходит, вы поверили мне? Вы поняли, что все это достаточно серьезно?» Но Евгений ее вообще не слушал. Он смотрел на что-то за спиной Надежды, и его глаза едва не вылезли из орбит. Надежда обернулась и едва не свалилась со стула. Дверь шкафа, через которую они попали в эту комнату, была широко открыта, и из нее выглядывал тигр. Не бумажный, не плюшевый, не нарисованный на листе картона, самый настоящий живой тигр. Тот самый тигр, через чью клетку они прошли, прежде чем попали в эту комнату. «Кажется, вы говорили, что здесь совершенно безопасно», – пролепетала Надежда, отступая к стене. «Безопасно», – как эхо повторил Евгений и огляделся по сторонам, то ли в поисках орудия самообороны, то ли, что более вероятно, в поисках пути отступления. «Мама!» – вскрикнула девица в черном, которая до сего момента молча присутствовала при разговоре. Тигр тем временем неторопливо вышел из шкафа, прошел на середину комнаты, мягко переступая огромными лапами, и широко зевнул. При этом он продемонстрировал присутствующим огромную пасть, оснащенную желтоватыми и очень страшными зубами. Несмотря на весь ужас положения, Надежда сумела отметить, какой это красивый зверь, как гармонично он сложен, как плавно перетекают мышцы под его оранжевой полосатой шкурой. Еще она подумала, что ее обожаемый бесик удивительно похож на этого страшного зверя, только меньше его в 100 раз. «Это будет пострашнее тузика», – пролепетала Надежда. Евгений, кажется, взял себя в руки, вспомнил, что он мужчина, и не простой мужчина, а сотрудник спецслужб. Придав своему лицу решительное и непреклонное выражение, он сделал шаг вперед. Очень маленький шажок, если честно, и проговорил, стараясь не выдавать эмоций. «Отступайте к шкафу, я попытаюсь его отвлечь. И постарайтесь не делать резких движений». «Легко сказать», – пролепетала Надежда. «Он как раз на полпути к шкафу». Евгений осторожно потянулся к столу, взял с него какую-то сумку и бросил ее в дальний угол. Тигр молниеносно прыгнул за сумкой, перехватил ее на лету пастью и принялся жевать. Сумка оказалась совершенно невкусной. Зверь выплюнул ее и недовольно огляделся. Наверное, искал в комнате что-нибудь повкуснее. За это время... что он занимался сумкой, девушка в черном платье успела переместиться к шкафу и юркнуть в открытую дверь. Надежда маленькими шажками шла в том же направлении. Евгений тоже двигался к шкафу, только путь его пролегал вдоль другой стены. Надежда была уже в двух шагах от шкафа, когда зацепилась краем своей неописуемой жилетки за угол стола. Она попыталась отцепить жилетку, но руки тряслись от страха, и ничего не получалось. «Скорее!» – поторопил Евгений. «Чего у вас там?» «Да сейчас!» – отмахнулась Надежда. «Идите, я вас догоню!» «Я вас не брошу!» – возразил Евгений и шагнул к Надежде, чтобы помочь ей. Но тигр, расправившись с сумкой, заметил маневры людей и одним прыжком вернулся на прежнее место, оказавшись как раз посредине между Надеждой и Евгением. «Шеф!» – донесся из шкафа приглушенный голос девушки. «Идите скорее сюда!» «Сейчас!» – отозвался Евгений и через голову тигра спросил Надежду. «Ну что там у вас?» «Идите, я вас догоню. Все равно вы мне ничем не можете помочь», – огрызнулась Надежда. Евгений разрывался между служебным долгом и мужским достоинством. В конце концов, долг перевесил, и он стремился в шкаф. Надежда осталась один на один с тигром. Тигр, проводив Евгения разочарованным взглядом, повернулся к Надежде и пару раз лениво махнул хвостом. Женщина наконец сообразила, что проще снять злополучную жилетку, чем пытаться ее отцепить от стола. Она вылезла из жилетки, и та тотчас же отцепилась. «Чтоб тебя!» – в сердцах проговорила женщина. Тигр, по-видимому, принял слова на свой счет и просто решил перейти к делу. Во всяком случае, он негромко рыкнул и неторопливо двинулся к Надежде. Она вспомнила прием, который только что применил Евгений, и бросила жилетку в угол. «Все равно эту жилетку никогда больше не надену», – подумала она. «Она мне совершенно не идет. Точно дочка купила ее в помрачении рассудка». Тигр метнулся в угол, поймал жилетку в прыжке и принялся ее жевать. Должно быть, она показалась ему вкуснее давешней сумки. Во всяком случае, он ее не выплюнул сразу. Надежда воспользовалась этим и, крадучись, двинулась к шкафу. Однако, когда она уже почти подобралась к нему, тигр опомнился и в один прыжок догнал несчастную женщину. Он встал прямо перед ней, широко разинул пасть и поднял лапу. Надежда зажмурилась. Она ждала страшного смертельного удара когтистой лапы. Однако ничего не происходило. А потом рядом с ней прозвучал укоризненный женский голос. «Вася, ну как же тебе не стыдно? Что за детские игры? Ты же взрослый, серьезный зверь, не какой-то там тигренок. Ну скажу, зачем ты вышел из клетки?» Надежда открыла глаза и обернулась. Рядом с ней стояла высокая стройная женщина с коротко стриженными светлыми волосами. Она сердито смотрела на тигра и грозила ему пальцем. Тигр сидел перед ней, виновато понурив морду, как нашкодивший котенок, и вяло двигал хвостом. «Понимаете, — обратилась незнакомка к Надежде, — он еще молодой, игривый. Но вообще-то он очень добрый, мухи не обидит. Разве что случайно?» «Ага, случайно, — пролепетала Надежда. — Случайно лапой заденет, а головы как не бывало». «Ну что вы, такого с ним никогда не было. Вася, как тебе не стыдно?» Снова обратилась она к зверю. «Видишь, как ты напугал женщину. Извинись перед ней». Тигр смущенно рыкнул и протянул Надежде огромную лапу. «Вот видите, он просит вас прощения, ему стыдно. Он дает вам лапку, чтобы помириться». «Лапку?» – переспросила Надежда. «Ничего себе лапка! А можно я не буду ее пожимать?» «Как хотите», – женщина пожала плечами. «А вы вообще кто, укротитель?» – поинтересовалась Надежда. «Что за старозаветное слово?» – поморщила женщина. «Мы не укрощаем зверей, мы их воспитываем. В крайнем случае дрессируем. Я дрессировщик. Зоя Распашная. Может быть, слышали?» Надежда слышала эту фамилию и не раз видела расклеенные по городу афиши. Правда, на этих афишах ее новая знакомая выглядела куда представительнее. В красной, с золотом униформе, в лаковых сапожках. Кроме того, она казалась ей выше ростом, и волосы у нее были длиннее и темнее. «Рада познакомиться», – сдержанно проговорила Надежда. «А сейчас, если вы с Васей не возражаете, я, пожалуй, пойду домой. Меня там, наверное, уже муж ждет. Кис-кис, Васенька. Счастливо оставаться».